По случаю пятилетия со дня инспекции высшего руководителя Ким Чон Ына Пан Мун Джума этого символа раскола нации, на днях Ассоциация корейских граждан в Китае выставила на сайте Пекту Ханна статью. Благодаря пектускому военачальнику неоспоримо торжество дела за объединение Родиной.